Гуляя по лесу, Алиса заметила, что в одном дереве есть дверь. И эта дверь открывается прямо в дерево. Как интересно, подумала Алиса. А если войти, наверное, будет еще интересней. Пожалуй, войду. Она достала тот кусочек гриба, у нее сохранились остатки в кармашке, и жевала его, пока не стала как раз такого роста, что свободно могла войти в заветную дверь. Потом она прошла по тесному, как крысиный лаз, коридорчику и оказалась в чудесном саду среди ярких веселых цветов и прохладных фонтанов. У самого входа в сад рос высокий цветущий розовый куст. Розы на нем были белые, но возле куста суетились трое садовников и деловито красили их красной краской. «Скажите, пожалуйста, — несмело начала Алиса, — а почему вы красите эти розы?» Шестерка с семеркой переглянулись и, как по команде, поглядели на двойку. «Тот сам барышня, такая история вышла, — понизив голос, начал двойка. — Велено нам было, так сказать, посадить красные розы, а мы, значит, маху дали, беленькие выросли». «Понятное дело, если про то ее величество проведают, пропали наши, так сказать, головушки. Вот мы это, Сан-Сан, стараемся, значит, грешок-то прикрыть, пока она не пришла. А то...» В это время шестерка закричал: «Королева! Королева!» И все трое пали ниц, то есть повалились на землю лицом вниз. Послышался мерный топот большой процессии, и вскоре шествие показалось. Впереди подвое маршировали 10 солдат с пиками. Все они были очень похожи на садовников. Такие же плоские, прямоугольные, руки и ноги у них росли по углам. За ними тоже парами шли придворные в пышных одеяниях. Среди них было, видимо, немало тузов. Были и шуты с бубенчиками, но все выступали прям-таки козырем. За ними в припрыжку бежали резвясь малютки-принцы и принцессы. Далее парами следовали гости, все больше короли и дамы разных мастей. Алиса узнала среди гостей белого кролика. Он улыбался всем и каждому, суетился, что-то безумолку тараторил. Алису он как бы не заметил. Далее шел червоный валет. Он нес на алой бархатной подушке королевскую корону. И, наконец, замыкали это грандиозное шествие червоный король и червонная дама, то есть королева. У Алисы возникли некоторые сомнения. Не нужно ли ей, по примеру садовников, пасть ниц? Но что-то никаких таких правил поведения во время шествий вспомнить она не могла. И она решила просто постоять на месте. Когда процессия поравнялась с ней, все вдруг остановились и с любопытством поглядели на Алису. «Кто такая?» – сердито спросила королева у червоного валета. «Алиса, с позволением вашего величества», – весьма учтиво отвечала Алиса, а про себя сказала: «Подумаешь, какая-то карточная королева, да нечего ее бояться! В крокет играть умеем?» – крикнула королева. «Умеем!» – откликнулась Алиса. «Тогда пошли!» – рявкнула королева. И Алиса тоже присоединилась к шествию и, шагая среди гостей, с большим интересом ожидала развития событий. «Чудесный, чудесный денек сегодня! Не правда ли?» – произнес чей-то робкий голосок. Алиса обернулась, рядом с ней трусил белый кролик, заискивающе заглядывая ей в глаза. «Очень чудесный», – согласилась Алиса. «А где же герцогиня?» «Тихо, тихо, тихо», – зашикал на нее кролик. Он испуганно, тревожно оглянулся кругом, а потом, поднявшись на цыпочки, прошептал Алисе в самое ухо: «Приговорена к смертной казни». «Вот так?» – удивилась Алиса. «Вы сказали, как жаль?» – испуганно переспросил кролик. «Да нет», – сказала Алиса, – «особенно жалеть не о чем. Я хотела сказать, за что она дала королеве по уху!» – начал кролик. Алиса так и прыснула. «Тише, тише, тише, тише!» – снова опасливо шикнул на нее кролик. «Королева может услышать. Тихо, тихо!» «По местам!» – раздался громовой голос королевы, и все начали, как безумные, носиться взад и вперед, поминутно натыкаясь друг на друга и кувыркаясь. Тем не менее, не прошло и 5 минут, как все оказались на своих местах, и игра в крокет началась. «Что это такое? Что это? Ну и ну!» – подумала Алиса вскоре. «Как-то они очень странно играют в крокет!» «Что это за крокет?» «Действительно очень странно. Площадка была вся в кочках и ямках. Вместо шаров были живые ежи. Вместо молотков живые фламинго. А солдаты встав на четвереньки и изогнувшись дугой, выполняли обязанности крокетных ворот. Словом, можно согласиться с Алисой, играть в крокет здесь было трудновато. Игроки били по шарам все сразу, никто не соблюдал очередности хода, зато все непрерывно спорили, а то и просто дрались из-за ежей. Игра только началась, а королева была уже в безумной ярости и ежеминутно вопила: «Отрубить ему голову или отрубить ей голову!» Алиса порядком струхнула, правда, пока что она ни разу не навлекла на себя гнев Ее Величества, но была уверена, что взрыв не заставит себя долго ждать. Она начала подумывать, как бы незаметно улизнуть по-добру, по-здорову, и, озираясь, вдруг заметила в воздухе какое-то странное явление. Сначала Алиса никак не могла понять, что это такое? Но, понаблюдав, догадалась, что это просто улыбка. Улыбка. «Ура!» – подумала она. «Это чеширский кот. Теперь хоть будет с кем поговорить». «Ну, как успехи?» – спросил чеширский кот, как только рот его достаточно проявился, чтобы говорить. «Говорить с ним еще рано», — думала Алиса. «Надо подождать ушей или хотя бы одного уха». Не прошло и минуты, как голова появилась целиком. Алиса поставила своего фламинго на землю и приступила к отчету о ходе игры. «По-моему, они вообще неправильно играют», — начала Алиса с жалобным тоном. «И они все так жутко ссорятся, что сами себя не слышат. И они, наверное, никаких правил вообще не знают. А если и знают эти правила, то они их не выполняют». «Как тебе нравится королева?» — понизив голос, спросил кот. «Никак мне не нравится королева», — сказала Алиса. «Она так ужасна!» Тут она заметила, что королева стоит за ее спиной и продолжала так: «Так ужасно сильно играет, что хоть прямо сразу и сдавайся ей». Королева милостиво улыбнулась и прошла мимо. «С кем ты говоришь, девочка?» – спросил король. Он незаметно подошел к Алисе и разглядывал кота с большим интересом. «А это мой друг, чеширский кот», – сказала Алиса. «Разрешите вас познакомить». «Дорогая, я просил бы, чтобы ты приказала убрать этого кота, убрать его», – сказал король вслед уходящей королеве. Королева знала только один способ разрешения всех проблем. «Отрубить ему голову!» – крикнула она, даже не обернувшись. «Я лично сбегаю за палачом!» – немедленно откликнулся король и помчался со всех ног. Между палачом, королем и королевой шел жаркий спор. Все трое говорили одновременно, и все трое очень громко. Палач утверждал, что нельзя отрубить голову, если не имеется тела, от которого ее можно отрубить. «Колон утверждал, что здесь бы была голова, а отрубить ее можно». А королева утверждала, что если не будет исполнено все сию секунду, она велит отрубить головы всем без исключения. «Но ведь кот-то герцогинин», — вмешалась Алиса. «Вы бы лучше у нее бы спросили». Королева приказала доставить герцогиню, а пока палач убежал за ней, голова кота начала бледнеть и таять, и скоро исчезла совсем. Король и палач кинулись искать кота, а все остальные, как ни в чем не бывало, возобновили эту сумасшедшую игру. Спасибо, тронут, не ожидал.